Мне кажется, я до сих пор ношу в себе одновременно два этих противоположных суждения, как бы странно это ни звучало. Глава 21. Наверное, мне надо подробнее рассказать о моем отце, который умер, когда мне было 15 лет. Тогда я не понимал его по-настоящему, я находил его почти нелепым. Сейчас, приближаясь к тому возрасту, в котором он меня родил, я думаю, что начинаю лучше его понимать, и даже вижу между нами много сходства. Он тоже был учителем. То, что я стал учителем, запланировано не было. Помню, как на наших семейных прогулках он всегда называл латинские имена цветов: анемоны — немороза, анемоны — хепатика. Эти цветы больше не были обычными подснежниками, они приобретали достоинство, благословение и гордость. Мать фыркала, услышав латинские названия, и, наверное, иногда это действительно звучало, словно вызубренный урок. Но теперь, мне кажется, я понимаю, к чему стремился отец. Он хотел вызвать к жизни своего рода архаический чистый мир, в котором вещи не живут под своими будничными именами, а становятся возвышенными, воскресая в своей идейной первозданности. Не стоит забывать, что отец происходил из бедной семьи. Он всегда боролся, чтобы приблизиться к Парнасу, штудировал мифологию и много учился. Образование было его религией, лексика и грамматика стали священными науками. В то же время его железной хваткой держал невыносимый перфекционизм. Возможно, другая женщина, не похожая на мою мать, могла бы смягчить отца, проявив понимание и заботу, увидеть в его тоске по архаическому миру нечто большее, чем просто ученое высокомерие, и воскликнуть «Амо! Люблю!» вместо «Если бы ты хоть иногда замечал, что ты ешь!» Меня он хотел посвятить во все таинства, показать мне Елисейские поля, Римский форум. Но когда я действительно захотел их увидеть, отец был уже in locum refrigerii, в прохладном месте. Интересно, что бы он сказал, узнав о моей незаконченной докторской диссертации, которая так и лежит в ящике? Глава 22. Вы говорили, что я должен попытаться вспомнить сны, которые имели для меня большое значение. Дело в том, что в отдельные периоды моей жизни мне снились невероятно яркие и отчетливые сны, иногда сюрреалистического характера. Некоторые из них приводили меня в ужас, а другие вызывали настолько приятные ощущения, что в реальной жизни ничто не могло с ними сравниться. Думаю, созерцание прекрасных картин, наслаждение культурными ценностями также обогатило мои сновидения. Перед полетом в Италию мне приснился следующий сон. Я плаваю в кристально чистой теплой воде, то ныряя, то всплывая на поверхность, среди островов и коралловых рифов. Вижу рыб удивительных и невероятных цветов, изумительно красивые затонувшие города в духе Помпеи, с чудеснейшими домами и прекрасной настенной живописью, персонажи, которые оживают и смотрят на меня почти с любовью, очень таинственно, головы их украшены венками из виноградной лозы, а сами они заняты полными значения обрядами, которые, впрочем, выполняют довольно лениво. Вода очень ясная, прозрачнее воздуха, двигаться в ней легко, то плавая, то шагая, то танцуя.